Для тебя, а для меня вновь лишь эти бесны. В сердце разбитом боль свою храня, стану дождем я, станешь дождем ты. Плачь, плачь, плачь, и печаль свою не прячь, пусть она навек растает в сердце твоем. Плачь, любовь. Так много неудач, плачь о том, что никогда не быть нам вдвоем. Плачь, любовь, последний раз, белым дождем, осенним днем, забытым сном. О, очень скоро я сгорю дотла, мой на земле след, ты не ищи зря. Там, где когда-то нас любовь ждала, станешь огнем ты, стану огнем я. Плачь, плачь, плачь, и печаль свою не прячь, пусть она навек растает в сердце твоем. Плачь, любовь, последний раз, ночью и днем нелепым и забытым сном. Плачь, плачь, плачь, что так много неудач, плачь о том, что никогда не быть нам вдвоем. Любовь забытым сном.